Родители в кухне резали овощи. «Вы как, ребята?» — спросила Мэй, насильно притягивая обоих к себе. От них несло луком. «Какая ты нежная сегодня», — заметил отец. «Ха!» — сказала Мэй и постаралась дать им понять, закатив глаза, что не стоит намекать, будто она не всегда так нежна. Вспомнив, видимо, что они перед камерой, а дочь теперь важная публичная персона, родители быстренько подстроились. Запекли лазанью, а Мэй добавила ингредиенты, которые дополнительное управление просило показать зрителям. Когда ужин был готов и Мэй уделила продуктам достаточно экранного времени, все расселись за столом. «Наши медики чуточку волнуются. У вас тут не все камеры работают», — сказала Мэй как можно беспечней. «Правда?» — улыбнулся отец. «Может, батарейки проверить?» — и подмигнул матери. «Ребята», — воззвала Мэй, — «ее заявление должно прозвучать максимально ясно. Это ключевой момент. Это нужно ради здоровья родителей и ради всей системы сбора медицинских данных, которую внедряет сфера. Как вас могут качественно лечить, если вы не показываете, что у вас происходит? Все равно, что прийти к врачу и отказаться мерить пульс». «Очень разумное замечание», — сказал отец. «Я считаю, пора нам поесть». «Мы срочно все починим», — сказала мать. И так начался очень странный вечер. Родители с готовностью соглашались с любыми аргументами за прозрачность, и рьяно кивали, когда Мэй говорила о том, что участие должно быть всеобщим и всецелым, как с вакцинами, которые действуют только если все проходят полный курс. Они соглашались от души, что бы она ни сказала, и неустанно отпускали комплименты ее убедительности и логике. Ужасно странно. Они были слишком уступчивы. Когда они втроем сели за стол, Мэй сделала нечто неслыханное, понадеявшись, что родители не подпортят эффект, не поведут себя так, будто это неслыханное дело. Мэй сказала тост. «Я хочу выпить за вас обоих», — произнесла она. «И, кстати, еще я хочу выпить за тысячи людей, которые поддерживали вас с моего прошлого приезда». Мать с отцом натянуто улыбнулись и подняли бокалы. Все молча пожевали, а затем мать, тщательно прожевав и проглотив, улыбнулась и посмотрела прямо в камеру, хотя Мэй не раз и не два просила ее так не поступать. «Это правда», — сказала мать. «Мы получили очень много сообщений». Включился отец. «Мама их разбирает, мы каждый день одолеваем по чуть-чуть. Но хочу сказать, работенка — это ого-го!» Мать положила ладонь на локоть Мэй. «Не то, что мы неблагодарны. Конечно, нам приятно. Очень. Но я хочу официально сказать, мы просим у всех прощения за задержку с ответами». «Их там тысячи», — отметил отец, тыча вилкой в салат. Мать выдавила улыбку. «И опять же, мы очень ценим эти излияния, но даже если мы потратим минуту на каждый ответ, нам потребуется 1000 минут. Вы вдумайтесь, 16 часов только чтобы черкнуть пару слов». «Ой, батюшки, я как будто жалуюсь». Мэй порадовалась, когда мать так сказала, потому что это была правда. Родители сетовали на то, что люди за них переживают, но едва Мэй решила, что мать сейчас пойдет на попятный и попросит всех слать добрые пожелания и дальше, заговорил отец, и стало хуже. Он тоже обратился прямо в объектив. «Но мы очень просим вас в дальнейшем слать добрые пожелания просто по воздуху. Или если вы молитесь, помолитесь за нас, и все. Незачем писать. Просто...» Тут он закрыл глаза, крепко зажмурился. «Пожелайте нам добра. Направьте на нас добрые чувства. Не нужно писем, кваков, ничего такого. только добрые мысли. По воздуху. Мы больше ни о чем вас не просим. Мне кажется, ты имеешь в виду, вмешалась Мэй, стараясь держать себя в руках, что вы не сразу ответите на все сообщения, но в итоге ответите всем. Отец и глазом не моргнул. Да нет, Мэй, я бы так не сказал. Не хочу ничего обещать. Честно говоря, это все очень мучительно. Многие на нас уже злятся, потому что не получили ответа, когда ждали. Присылают одно сообщение, потом до вечера еще штук 10. Я что-то не так сказал? Простите. Я лишь пытаюсь помочь. Да пошли вы. Какие-то невротики разговаривают сами с собой, а я не хочу обещать этой непрерывной переписки, к которой, видимо, привыкли многие твои друзья. «Пап, перестань, это ужасно!» Мать подалась к Мэй. «Мэй, папа лишь говорит, что наша жизнь не так уже полна до краев. Мы заняты по горло, работа, счета, лечение. Еще 16 лишних часов — это просто нереально. Ты нас понимаешь? Еще раз... Я все это говорю с бесконечным уважением и благодарностью к тем, кто желает нам здоровья. После ужина родители захотели посмотреть кино, и втроем они посмотрели кино «Основной инстинкт», на чем настоял отец. Примечание. «Основной инстинкт» — эротический триллер «Неонуар», американско-нидерландского режиссера Пауля Верховена с Майклом Дугласом и Шэрон Стоун в главных ролях. Конец примечания. Он смотрел «Основной инстинкт» чаще всего. Не уставал отмечать аллюзии на Хичкока, многочисленные остроумные поклоны Мэтру, хотя в особой любви к Хичкоку вообще-то никогда замечен не был. Мэй давно подозревала, что фильм с его неотступными и многообразными сексуальными подтекстами просто распаляет отца. Родители смотрели фильм, а Мэй, желая провести время поинтереснее, писала о нем в Кваке, отслеживала и комментировала моменты, оскорбительные для ЛГБТ-сообщества. Откликались очень живо, но вскоре Мэй заметила, что на часах уже 9:30, и решила, что пора двигаться назад в сферу. «Ну, я поеду», — сказала она. Отец, кажется, блеснул матери глазами, дескать, наконец-то. Впрочем, Мэй могла и ошибиться. Она надела куртку, и мать вышла ее проводить с конвертом в руке. «Мерсер просил тебе передать». Мэй забрала конверт. «Обычный конверт, в любом офисе такие, даже без адреса, ни имени, ничего». Мэй чмокнула мать в щеку и ушла. Воздух еще хранил дневное тепло. Она отъехала от дома, направилась к шоссе. Но письмо лежало на коленях, и Мэй одолела любопытство. Она съехала на обочину и вскрыла конверт. «Дорогая Мэй». «Да, можно и нужно прочесть это перед камерой. Я предполагал, что ты так и сделаешь, и пишу не только тебе, но и твоей аудитории. Привет, аудитория!» Мэй почти расслышала вводный вдох. Мерсер готовился толкнуть ударную речь. «Я больше не могу с тобой видеться, Мэй. Не то чтобы наша дружба была постоянна или идеальна, но я... не могу быть тебе другом и при этом участвовать в твоем эксперименте. Мне жаль тебя терять. Ты была для меня важным человеком. Но мы с тобой выбирали очень разные пути эволюции. Вскоре так отдалимся друг от друга, что общаться больше не сможем. Если ты была у родителей, и твоя мать отдала тебе эту записку, значит, ты видела, как действуют на них ваши штучки. Я пишу, повидавшись с ними. Оба вымотаны, измучены этим потоком, который ты на них обрушила. Это чересчур, Мэй. И это неправильно. Я помог им прикрыть кое-какие камеры, даже ткань купил, и сделал это с радостью. Они не хотят веселых и грустных смайликов. Им не нужны кваки. Они хотят быть одни. Не под наблюдением. Да никакие услуги не стоят того, чтобы за тобой надзирали. Если дела пойдут так же, скоро возникнет два общества. Вернее, я надеюсь, что их будет два. То, которое строишь ты, и другое, альтернативное. Ты и тебе подобные весело и добровольно станут жить под надзором, вечно наблюдая друг за другом, комментируя друг друга, голосуя друг за друга, нравясь и не нравясь друг другу, улыбаясь, хмурясь и прочим манерам почти ничего не делая. На запястье уже потекли комментарии. «Мэй, ты правда была такая молодая и глупая? Как тебя угораздило встречаться с этим ничтожеством?» Таков был самый популярный комментарий, однако вскоре его затмил другой. «Нашелся его портрет. У него что, снежный человек в роду?» Она почитала дальше. «Я всегда буду желать тебе только добра, Мэй. И я надеюсь, хотя и сознаю, сколь это маловероятно, что когда-нибудь ваше самоупоение, эта ваша вдохновенная и безудержная экспансия зайдут чересчур далеко на своих глиняных ногах, обрушатся, и к тебе вернется некое ощущение перспективы и человечность. Что я несу? Все уже зашло чересчур далеко. Не так. Я жду того дня, когда некое голосистое меньшинство наконец-то восстанет и скажет, что все зашло чересчур далеко, что этот инструмент, коварнее всех человеческих изобретений, должен быть обуздан, взят под контроль, обращен вспять, и, что всего важнее, нам нужна возможность отказываться от него. Мы теперь живем при тирании, где нам не дозволено... Мэй глянула, сколько страниц осталось. Еще 4 листа, исписанные с двух сторон, скорее всего, там такая же бесцельная околесица. Мэй бросила письмо на пассажирское сиденье. Бедный Мерсер всегда был хвостуном, никогда не понимал свою аудиторию, но даже сознавая, что он пользуется ее родителями, дабы уязвить ее, Мэй была задета. Они правда сердятся? Она успела отъехать всего на квартал, поэтому вылезла из машины и вернулась пешком. Если они впрямь огорчены, ну, она должна и может как-то это исправить. Дома она не обнаружила их в двух наиболее вероятных местах, в гостиной и кухне. Заглянула за угол в столовую. Родителей нет. Только чайник кипит на плите. Вот и все признаки их бытия. Мэй старалась не поддаться панике, но этот кипящий чайник и зловещая тишина сложились в кривую картинку. Внезапно мысли закишели ограблениями, похищениями и суицидальными пактами. Мэй взлетела по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, на бегу свернула влево к ним в спальню, увидела обоих. И глаза их округлились в ужасе. Отец сидел на постели, мать стояла на коленях. У отцовской ноги тюбик увлажняющего крема. В мгновение ока все трое поняли, что произошло. Мэй уставила камеру на комод. Никто не произнес ни слова. Мэй не знала, как еще поступить. Ретировалась в туалет, вперила объектив в стенку, выключила звук. Промотала буферный файл, поглядела, что успела поймать камера. Надеялась, что объектив, болтаясь на шее, как-нибудь упустил из виду оскорбительную сцену. Но, увы, ракурс явил случившееся еще яснее, чем увидела Мэй. Она выключила видеоплеер, позвонила в ДУ. «Можно что-нибудь сделать?» — спросила она. Спустя пару минут она поговорила с Бейли лично. Обрадовалась, что дозвонилась до него, понимала, что уж кто-кто, а Бейли с ней согласится. Этого человека моральный компас никогда не подводил. Он ведь не хочет, чтобы такой вот акт транслировался на весь мир, правда? Да, это уже случилось, но ведь можно стереть несколько секунд, чтобы нельзя было их отыскать, чтобы они не остались в веках. Мэй, ну перестань. Сказал Бейли, нельзя, сама ведь понимаешь, что это за прозрачность такая, если мы стираем все, что нас смущает. Ты ведь знаешь, мы не стираем ничего. Он говорил сочувственно, отечески, и Мэй понимала, что смириться с любым его вердиктом он знает лучше. Он провидит будущее на многие мили дальше Мэй и всех остальных, и это отчетливо читалось в его сверхъестественном хладнокровии. «Мэй, чтобы наш эксперимент и в целом сфера удались, нам нужен абсолют. Нам нужна чистота, полнота. Я понимаю, что этот эпизод пару-тройку дней будет болезнен, но, уверяю тебя, очень скоро». Все совершенно потеряют интерес к таким вещам, когда известно все. Все приемлемое будет принято. А пока надо быть сильными, и ты должна показать пример. Не сбивайся с курса.